Глава 19. Будуар для чаепития лишь укрепил меня в мысли, что заведение это злачное. Тяжелые шторы на окнах, призванные скрыть происходящее внутри, обилие свечей на столах, мягкие подушки на низких софах, на которых возможно лишь полулежать, сиборитски закидывая в рот по виноградине. А виноград, разумеется, подносить будут полураздетые одолиски. Девочки, не бывавшие еще в подобных местах, неуклюже провалились в мягкие ловушки. Я устроилась на самом краю и с подозрением уставилась на чайный набор. Помимо, собственно, чашечек, дорогих, с цветочными узорами и золотистым кантом, блюдечек и чайника из того же сервиза нам предлагали обилие легких закусок на один зуб. Размером с крупную монету пирожные и конфеты, высокие многослойные бутербродики, свинчающие конструкцию оливкой и торчащим краешком зубочистки коктейльной палочки, мармелад. Даже учитывая, что мы успели позавтракать в придорожной таверне, глаза и у меня разбежались. Мои подопечные оживились и принялись, не слишком стесняясь, подкрепляться. Чай разлила горничная в чопорно-длинном платье и кокетливом переднике. Что-то мне подсказывает, что по вечерам она повязывает только последний, обходясь без прочей одежды. Я внимательно следила за ее действиями, добившись того, что руки у бедняжки начали подрагивать, но ничего подозрительного не углядела. Хозяйка дома принимала от помощницы полные чашки и лично вручала их каждой гости. Мне тоже перепала честь. Показалось ли, каждый раз перед тем, как передать чай, местре сделала какой-то странный жест рукой. Возможно, всего лишь поправляла крупное кольцо на указательном пальце. Оно все время норовило съехать на сторону, словно было ей великовато. Из того же чайника налили и самой местре с Эйлиф. И она, глядя мне в лицо, демонстративно отпила немного. Моих опасений это не уняло. Однако я мило улыбнулась и тоже набрала в рот горячей сладковатой жидкости из чашки. Напиток приятно пах чем-то цветочным и медовым, но я не доверяла хозяйке дома ни на каплю. Она вполне могла принять антидот. Ведь я понятия не имею о достижениях местной фармацевтики. Стоило даме повернуться на мгновение к Гисселле, сидевшей от нее по правую руку, как я поспешно выплюнула жидкость, обернув воздушным пузырем и пролевитировала вдоль пола к ближайшему фикусу. Заклинание от усердной практики у меня уже получалось идеально. Ни одна ложечка не звякнула. От канапе я тоже отказалась, зато парочку конфет для усыпления бдительности употребила. На шоколадной глазури обязательно остались бы следы, вздумай кто-то напичкать их гадостью. А местрис Эллиф брала крошечные порции, не глядя и не задумываясь над выбором. Скорее всего, там ничего и не было, но я решила на всякий случай перестраховаться. Не прошло и получаса, как Мартина неудержимо зевнула. Покраснела, как рак, закрылась обеими руками и еле слышно пробормотала извинения. Но сдержаться не сумела и во второй раз. За ней подхватили эпидемию и две другие девушки. Я, смекнув, к чему все идет, тоже зычно изобразила усталость. Извиняться не стала. Вот еще. Не я виновата, а тот, кто нам подсыпал снотворного. Куда-то. Местрис Эйлиф заулыбалась совсем по-доброму. «Вы, должно быть, устали с дороги?» — пропела она. «Ваши вещи уже в комнатах, прошу за мной, я провожу вас». Она поднялась, дождалась, пока мы вчетвером выпутаемся из объятий дивана и, пошатываясь, двинемся за ней. Гисселла, выпившая из рук заботливой дамы чуть ли не полчайника, клевала носом прямо на ходу. Я старательно щурилась и терла глаза, изображая сонливость, но каждую девушку мужественно проводила до ее комнаты. Сдала с рук на руки горничной. Личная горничная для каждой, надо же. И незаметно оставила маячки. Буду знать, в какую сторону бежать в случае чего. В том, что случай представится очень скоро, я не сомневалась. Мне тоже приготовили спальню. Недалеко от воспитанниц, надо же, как удачно. Наверное, чтобы я не скандалила так сразу. Судя по злорадству, которое мистрис едва скрывала, скандалить мне оставалось недолго. Даже любопытно, зачем им в борделе понадобилась вдова? Репутацию так просто не испортить, не девица поди. Как они собираются мне помешать исчезнуть с радаров? Не слишком уклюжая девица помогла мне избавиться от дорожного платья и забраться в постель. Все это я могла прекрасно проделать сама, но старательно изображала засыпающую на ходу. Вот только когда наглая сопля полезла в мою сумку, я встрепенулась. «Эй, на место положи!» Рывком сев на постели, рявкнула так, что у нее котомка из рук вывалилась. «Да, простите, я хотела помочь вам разобрать вещи», — залепетала девица, затравленно косясь то на меня, то на дверь. Можно было бы позволить ей взять, что она хотела, но что-то подсказывало мне, что то будут личные документы, с трудом добытые, между прочим. Где я еще такого умельца найду? «Вон пошла», — Сонно махнула я рукой, падая обратно в подушки. Горничная не осмелилась дальше шарить и бегом ретировалась. Щелкнул дверной замок. Тихо, почти не слышно, но я уловила. Замечательно, меня еще и заперли. Ну что ж, кажется, подошло время узнать, что здесь, собственно, происходит. Я вскочила с кровати, натянула платье обратно. Вдруг придется быстро убегать, уже опыт есть. Сдернула покрывало, расстелила его на полу и устроилась со всем возможным комфортом. В первую очередь проверила комнаты девочек. Тишина. Легкое посапывание свидетельствовало о том, что подопечные накачаны снотворным по самые очаровательные ушки и видят третий сон. Оставив щупы висеть на всякий случай, я запустила четвертый. Удержание концентрации давалось трудом, но я стиснула зубы и упорно вела нить вниз, в гостиную, где оставила еще один маячок. И не ошиблась. Часа полтора ничего не происходило. Служанки убрали со стола, местрис Элли в то и дело поднималась и принималась бродить по залу, то подходя к окну, то снова выходя во двор. Я узнавала ее по характерным шагам. Она чуть прихрамывала, подволакивая левую ногу. Дама явно кого-то ждала. И вскоре дождалась. Хлопнула входная дверь, помещение заполнили мужские голоса. «Не меньше пяти», — насчитала я по шагам. Вот тут-то мне стало не по себе. Не слишком ли я самонадеянна, что решила провернуть все в одиночку? А если они все маги? Или вооружены? Что я буду делать? Как вытаскивать трех дурочек? Бросить их здесь не вариант, и вовсе не потому, что мне якобы заплатили за присмотр. Меня же совесть сожрет. Впрочем, суетиться и бежать за помощью уже в любом случае поздно. Если обнаружат мое отсутствие, их могут просто перевести в другой дом. А у этой ушлой местрис наверняка не одно здание для таких нужд имеется. И поди докажи потом факт похищения. Нет, придется действовать по ситуации. Сначала неплохо бы вообще понять, что здесь творится. В принципе, три девственницы, владелицы борделей и куча мужиков вполне укладывались в классическую очевидную концепцию. Но что-то мне подсказывало, что все куда интереснее и занимательнее. Потому я продолжала лежать неподвижно на полу, внимательно вслушиваясь в малейшие нюансы доносящихся снизу звуков. «Они здесь?» — не скрывая нетерпения, спросил один из гостей. «Да, Син Фабио», — подобострастно заверил его местрис Эйлиф, а я навострила уши еще сильнее. Поскольку обращение было незнакомым, а фамилия звучала непривычно для местных. «Иностранец?» Как занятно. Бумаги с цифрами и запредельными ценами встали перед моими глазами как настоящие. Значит, все-таки торговля живым товаром. Как я и подозревала. Если девочек вывозят за границу, понятны эти хитрости с отчетами. Но в каком качестве их повезут? Без сознательных кулей? Или они поедут по доброй воле, а родителям отпишут, как удачно вышли замуж? Раз до сих пор никто не забил тревогу, скорее всего, второе. Вопрос, как их заставят? «Рыженькие есть?» — поинтересовался другой голос. «Нет, Син Просперу», — не менее уважительно отозвалась местрис. «Зато есть темненькая, просто огонь. Не уверена, правда, что она одаренная и не девица». «Погодите, мои подопечные все блондинки. Кто посветлее, кто потемнее». «Это она что, обо мне?» «Нет, такую не надо». Похоже, любитель рыженьких пренебрежительно отмахнулся. Я подавила закипающее не кстати возмущение. Шовинизм вполне понятен и объясним. Зачем ему пользованный товар, когда полно чистенького, свежего? А про мой дар они понятия не имеют. И хорошо, будет им сюрприз. В разговор вступил третий голос, и остальные притихли. Похоже, начальство. «Документы есть?» Солидно пророкотал бас. Местрис оживилась. «Да, мы собрали почти со всех. Если вам темненькая не нужна, мы ее у себя оставим. Подложим десятку клиентов, что любят сопротивление. Сами знаете, этих вялых клуш сломать пара пустяков. Пойдем познакомимся с невестами». Едва сдерживая нетерпение, воскликнул любитель рыженьких. Ему, видимо, было все равно, на ком жениться. Что ж, хорошая новость. Девочкам таки обеспечили мужей. Плохая. Их мнение спрашивать никто не будет. А судя по раздающимся на лестнице шагам, брачная ночь пройдет прямо сейчас. В принципе, логично. Если бедняжка, воспитанная в строгих традициях Сандара, проснется в одной постели с мужчиной, а тот еще и заявит, что они теперь супруги, у нее выхода другого не останется. Только радоваться, что он женился, не просто позабавился. И родителям отпишет, как миленькая, и уедет подальше от места позора безропотно. В другую страну. У меня нехорошо засосало под ложечкой. Все три девочки одаренные. И про меня отдельно уточнили, что не уверены в наличии силы. Значит, ищут именно магичек для своеобразного экспорта. Каковы шансы, что эти гости столицы и сами маги? До 99% вероятности. Один оставим на случай, если заморские богачи решили улучшить свою породу и передать силу от матери потомкам. Но что-то я сомневаюсь. Те бы опасались бунта со стороны будущей супруги. С другой стороны, девиц не обучают толком. Что там Стефани учудить может? Воду плохо нагреть для ванны? Если она вообще своим даром владеет. Их же сдерживаться заставляют, а не применять на практике. Идеальные породистые кобылки. Я подняла голову, оглядывая комнату и не понимая, что мне теперь делать. Доказательств у меня никаких. Подслушанные обрывки беседы к делу не пришьешь. Да и не продемонстрировать их. Мои догадки? Сказала бы я, куда могу их засунуть, но я Мейс воспитанная. Нет, спасаться надо так, чтобы никто не понял, что я разгадала план Местрис. И при этом, чтобы репутация девочек не пострадала. То есть, желательно, прямо сейчас. Мой взгляд замер на тонкой кружевной занавеске. Переполз на газовую лампу, оставленную на прикроватном столике. Я криво усмехнулась. Судьба моя, видимо, такая в поджогах участвовать. Когда я вылетела в полураспахнутом платье в коридор с истошным воплем «Горим», поднимавшийся первым темноволосый бородач, похожий то ли на итальянца, то ли на араба, чуть не навернулся с лестницы. Его поддержали снизу товарищи, похожие на него и мастью, и стилем одежды. Отменный бархат, золотое шитье, обилие драгоценностей, запонки, цепи, кольца. В этом сваха не соврала, женихи действительно богаты и сразу видно. Интересно, местная таможенная служба вообще за такими вот визитерами не следит? Приехал один, уехал уже с женой. Никого не настораживает? «Помогите, мейстер!» Тараща глаза, продолжала я орать прямо в лицо бородачу. «Пожар! Девочки! Мои девочки, спасите их!» В подтверждение моих слов и повинуясь моему дару, из комнаты, дверь в которую я предусмотрительно оставила распахнутой, полыхнула так, словно внутри сидел огнедышащий дракон. Когда кислорода избыток, еще не так бывает. Пусть спасибо скажут, что не на весь этаж фейерверк. Мне моих лапочек подопечных жалко, их еще вытащить нужно. Мужчины вспомнили, что у них есть неотложные дела, и заторопились обратно вниз по ступенькам. Минута, и дверь на улице хлопнула за их спинами. Остались только мы с помятой и взъерошенной местрис Эйли, в которую спасающиеся гости в попыхах оттолкнули к стене. В комнатах дальше по коридору послышались встревоженные возгласы. «Ложная тревога!» — объявила я, поводя рукой в сторону языков пламени и заключая подпаленную занавеску в сферу с вакуумом. «Пожалуй, снимать ее пока не буду, а то вонять начнет на весь коридор». После чего ухватила местрис рукой за горло и поволокла к себе. Та, пришибленная происходящим и дезориентированная, и не подумала сопротивляться. А через несколько секунд было уже поздно. Простыня, разорванная мною заранее на длинные полоски, послужила прекрасными веревками. А без специальных жестов маг низкого уровня применять заклинания не может, это во всех учебниках написано. Вряд ли Мейс такая уж крутая специалистка. Пальцев я ломать тетки не стала, а вот жгутов навертела от души. Мне еще время потянуть нужно, чтобы три дурынды в соседних комнатах оклемались. «Так что происходит-то? Есть пожар или нет?» Донесся недовольный голос из коридора. Какую-то пташку мы таки разбудили, и она отправилась выяснять подробности. Как же она не вовремя-то?